Айя топала по улице на шаг позади Керро. Он шел неторопливо и был похож на ледокол, рассекающий замерзшее море. Плыл строго по курсу, оставляя после себя шлейф, освобожденный из мерзлого плена воды, пустой улицы, и раскрошенные глыбы, уступивших дорогу прохожих. Сравнение было настолько идиотским, что девушка заулыбалась. Однако факт оставался фактом. Люди перед Керрой впрямь инстинктивно расступались. И Айя шла следом, радуясь, что в свете чужой мрачной славы можно, по крайней мере, не ждать тычка в бок от местной шпаны. На ее яркий истерический наряд поглядывали с любопытством. Еще бы, такое зрелище. Один из местных пацанят, сидевший на пороге старого дома и смоливший сигаретный бычок, даже присвистнул в восторге. Девушка из какого-то внутреннего озорства подмигнула ему сквозь прорехи в кружеве маски и потом еще долго чувствовала спиной восхищенный взгляд. Где бы ни жили люди, они по-прежнему умели ценить необычное и красивое. Да, понятия необычного и красивого сильно отличались, но все-таки. Для грязного паренька из черного сектора девушка в кричащей юбке дешевой стриптизерши выглядела достойной внимания. Странно. Что же случилось вдруг с людьми, если они, умея худо-бедно отличать хорошее от плохого, красивое от безобразного, вдруг стали жить вот так? Айя посмотрела на серый город. Когда-то ведь, когда только построили эти дома, они были новыми, высокими, целыми, блестели стеклом и хромом, манили всякими соблазнами, а потом вдруг превратились в руины. Почему? Что стало причиной? И неужели нельзя вернуть, как было? Чтобы строили музеи, театры, писали книги и снимали фильмы, по вечерам гуляли в парках, в которых растут деревья, ездили на автомобилях, автобусах и метро, работали, ходили в школу, и ни у кого не было бы при себе оружия. Это же здорово! Раньше ведь было именно так. И книги, и фильмы, и путешествия, и цветы, и огромные магазины, прилавки которых ломились от продуктов. Почему сейчас мир так съежился? Кому от этого стало лучше? Как вышло, что забыли столько всего интересного? Теперь взгляду открываются лишь руины, жалкие останки безвозвратно ушедшей эпохи. А люди словно вычеркнули из памяти все, что было прежде хорошего. Словно не с их предками было. И научились жить иначе, презирая то, что некогда сами же создавали. Скажи сейчас кому-нибудь, что можно не бегать с пистолетом по развалинам, а, например, учиться музыке. Засмеют ведь? Скажут, дура. Наверное, будут правы. Мысли сами собой возвращались к разговору с татуированным парнем в двух хризантемах. Он показывал голографические карты, тыкал пальцем в переплетение коммуникации, что-то с жаром говорил. Айя слушала и ощущала обреченную безнадежность. Из-за неведомой и зыбкой цели на периметр, на бетонные стены, на колючую проволоку и мины собирался идти вот этот немногословный мужик, шагающий сейчас впереди. Так просто, обыденно. Ей к подобному никогда не привыкнуть. Я рассказал, мол, это потому, что ей промыли мозги. А Айе казалось, это они тут все до одного чокнутые. Ну, ненормальные же. Маги с привитым лабораторно-безумием, Циферь, одержимый информационной слежкой, Керра со своими заскоками. Ни одного ведь психически уравновешенного. Да взять хоть Гершеля, у которого мерная лента была короткой и с двумя плотными синтетическими петлями на концах. Уж явно не для удобства измерения. Вот почему любой фантастический вымысел ложился на местную шизу как влитой. Скажем, приснилась Айке жопа в квадрате. Да мало ли что может присниться. Мало ли, где она могла видеть этот логотип. Но нет, Кера мгновенно вцепился в дурацкий сон. Теперь он идет на мины, танки, пулеметы. Вызов, блин! А дальше абсурдную легенду выстраивали, как конструктор, подгоняя одну детальку к другой. Благо, деталек много, а фантазия у всех больная. Застрелила парня? Значит, рефлексы проснулись. Рефлексы проснулись? Значит, они были. Если они были, значит, активизировалась мышечная память предыдущей личности. Боишься уколов, так это потому, что была лабораторной крыской. Была лабораторной крыской, помню, жопу в квадрате, да это секретная разработка. Все. Пасьянс, как говорится, сошелся. А то, что застрелить гопника много ума не надо, так кто бы об этом подумал? Как и о том, что попасть в цель можно из чистой случайности. Но самое страшное заключалось в другом — безумие оказалось заразным. А ей теперь уже и самой мерещилось всякое странное. Но на деле-то... На деле, если вдуматься, бред же полнейший. «Кера!» Девушка осторожно тронула спутника за рукав и отлетела к стене дома, отброшенная внезапным ударом. Уже сползая по кирпичной кладке, она увидела, как из-под куртки рейдера мгновенно появились два пистолета-пулемета, а сам Керра, упав на колено, вскинул оружие. По ушам ударила сдвоенная очередь, и только тогда Айка наконец поняла, что стрелять Керра собрался не в нее, что цель впереди, там, где прохожие бросались в рассыпную или падали, накрыв голову руками. Более хладнокровные и опытные, откатившись к стене, уже выхватывали пистолеты и вертели головами, пытаясь понять, что происходит, где враг, куда стрелять и от кого укрываться. На землю упал первый короткий магазин. Рукоять левого пистолета-пулемета ударила по замку подсумка, эластичная лента сдернула клапан. Отрывистое движение, щелчок, и новый, теперь уже длинный магазин встал на место. Снова очередь. Скупая, расчетливая, и под ноги летит магазин из второго ствола. Все очень быстро, секунда две, не больше. А потом оглушенную ударом и грохотом выстрелов Айю подхватило за шкирку и поволокло назад. А ребра всеми углами бился левый пистолет-пулемет, болтавшийся у Керра в петле. Тюш ты, жопа, в квадрате, в кубе! Айка бежала, пригнувшись, а Керра еще успевал бить с правой руки короткими очередями вдоль улицы. Потом двоих беглецов прикрыл угол здания, и девушка, вывернувшись, помчалась впереди спутника, однако перед очередным поворотом ее снова ухватили за шкирку. «Да мать же твою!» Она едва не опрокинулась, выругалась, а Керра, вытянув из левого рукава тонкий видеощуп, выставил миниатюрную камеру за угол. «Вперед!» Первое слово с того момента, как он отшвырнул Айю в сторону. Оно словно спустило курок. Айя рванула во все лопатки, пока рейдер из-за угла отслеживал улицу через прицел. Прохожие, которых тут оказалось всего ничего, разбегались кто куда, стараясь укрыться в развалинах или прижаться к стенам. А потом Керра догнал спутницу, однако лишь спустя квартал они, наконец, перешли с бега на шаг. «Что там было?» — спросила Айя, пытаясь восстановить дыхание. Керра на миг задумался, видимо, анализируя случившееся, и коротко ответил. «На захват стояли. Шестеро». «На захват кого? Меня?» — опешила девушка. «Не знаю», — пожал плечами спутник. «Может, тебя. Может, меня за старые дела. Может, еще кого. Не спрашивать же было».